Этот человек может совершить новое преступление. Пока его не обнаружат, ни одна женщина нашего города не может чувствовать себя в безопасности». Дрожащей рукой Рейнольдс выключил телевизор. «Я не могу в это поверить», — стонала Амелия. «Боже, неужели это сделал Криспин? Нет, он не способен на это». Вспомнив жуткие картины, которые она видела в ателье, она вздрогнула. «Рейнольдс, нам нужно молчать. Если он действительно совершил это ужасное преступление, я буду обесчещена. Я этого не перенесу. Мои друзья, они все от меня отвернутся. Чем станет моя жизнь? Я не могу в это поверить». Потом она взяла себя в руки и строго посмотрела на него. «Избавьтесь от этой одежды, сожгите ее, сделайте это немедленно». Именно в этот момент появились Лепский и Джейкоби. На следующее утро Макс Джейкоби поехал к Левину, взял у него один из таких пиджаков, потом направился на склад армии спасения и переговорил с Джимом Кредеком, который занимался распределением многочисленных подарков, присланных богачами. Кредок готов был поклясться, что такого пиджака не было среди одежды Сайроса Грега. «Я обязательно запомнил бы такой пиджак. Нет, я не видел его». «Это точно, мистер Кредок», — настаивал Джейкоби. «Вы действительно уверены, что такого пиджака не было среди вещей мистера Грега?» Кредок кивнул. «Я абсолютно уверен. Вещи мистера Грега были в таком хорошем состоянии, что я продал их старьевщику. Деньги пошли на наши добрые дела. Вещи были слишком хорошего качества, чтобы их распределять. Этот пиджак не фигурирует в списке». В это время Лепский подъезжал к дому Кена Брэндона. Было 8:15. Кен как раз собирался уходить на работу. Удивленный звонком в дверь, он открыл ее и увидел Лепски. Его снова охватила паника. Кен думал, что Лепски оставил его в покое, так как все пуговицы были на месте. «Добрый день, мистер Брэндон», — поздоровался Лепски. «Я навел справки по поводу пуговиц. Мистер Левин сказал мне, что к каждому пиджаку прилагается запасной комплект». Кен почувствовал, что бледнеет. «Запасные пуговицы? Извините, я ничем не могу вам помочь. Я не помню, чтобы Левин их давал». «Он сказал, что давал», — сухо бросил Лепски. «Этими вещами занимается моя жена. Сейчас она в Атланте. У ее отца инфаркт. Она могла бы вам ответить. Мне уже нужно ехать. После работы я посмотрю, но я не помню, чтобы были запасные пуговицы». «Это очень важно, мистер Брэндон. Поищите, пожалуйста, и сообщите мне». «Да, конечно». «Я проверяю, есть ли у покупателей запасные пуговицы. Левин уверен, что и вам он дал комплект», — продолжал Лепски. «Я уже проверил всех, и у всех они оказались. Остались только вы, мистер Брэндон». «Я поищу», — сказал Кен, «и позвоню вам, как только найду». Едва Лепский уехал, Кен вернулся в гостиную. У Бетти была большая коробка с пуговицами. Она никогда ничего не выбрасывала, что могло пригодиться. С бьющимся сердцем он взял коробку и поднял крышку. Там были сотни три пуговиц разных видов и оттенков. Кен, побледнев, увидел только одну такую пуговицу. Значит, Левин действительно давал ему запасной комплект. Поставив коробку на стол, Кен почти бегом направился в спальню и достал пиджак из шкафа. Он уже не мог его больше видеть. Он пересчитал пуговицы. Три на каждом рукаве, три спереди, всего 9. Бросив пиджак на кровать, он вернулся в гостиную и принялся рыться в коробке. Нашел 8, одной не хватало. Он взял коробку и вывалил содержимое на ковер. Но 9-й пуговицы найти не удалось. Кен сидел на корточках и смотрел на кучу пуговиц на полу. Черт возьми, одной не хватает. Если бы он сказал Лепски, что одна из этих пуговиц исчезла, началось бы следствие. Его могут заподозрить в убийстве этой девушки. Даже если полиция не арестует его за убийство, он будет обязан рассказать им о своей связи с Карин. Он закрыл глаза. Он думал только о Бетти. Дрожащими руками собрал пуговицы, сложил их в коробку и поставил ее на место. Потом посмотрел на 8 пуговиц, лежащих на столе. Нужно от них избавиться. Он поклянется, что Левин не давал ему запасных. Будет слово Левина против его заверения. Нужно сообщить Бетти, чтобы она могла тоже это подтвердить. Но что он ей скажет? Нужно найти убедительное объяснение. У него раскалывалась голова. Часы входа пробили 9 раз. Он уже опоздал на работу. «Нужно что-нибудь сочинить, чтобы убедить Бетти», — думал он. Потом, положив пуговицы в карман, он закрыл на ключ входную дверь, сел в машину и направился в Секомб. Кен не мог знать, что по возвращении в комиссариат Лепски позвонил в полицию Атланты. Отец Бетти был хорошо известен в этом городе. «Миссис Бетти Брэндон?» — спросил дежурный. «Конечно, это дочь мистера Лейси, одного из наших друзей. Сейчас он очень болен, сердце. Миссис Брэндон рядом с ним». «Мне нужно поговорить с ней», — сказал Лепски. «Дайте мне номер телефона». «Неприятности?» «Нет, простая рутина», — ответил Лепски. Сержант дал номер телефона. «Не беспокойте ее без крайней нужды. Мистер Лейси в плохом состоянии». Лепски пробормотал несколько слов, повесил трубку и сразу же набрал номер. Через несколько минут ответила Бетти. «Миссис Брэндон, извините за беспокойство в такой момент, но мы пытаемся найти комплект пуговиц в форме мяча для гольфа. У мистера Брэндона есть такой пиджак. Я уже с ним разговаривал. Он и не помнит, были ли запасные пуговицы, и сказал мне, что вы должны об этом знать». Бетти всю ночь ухаживала за родителями. Состояние отца ухудшилось, и мать впала в истерику. Этот звонок из полиции оторвал Бетти от дел. «Комплект есть», — сухо заявила она. «В чем дело?» «Простая формальность, миссис», — ответил Лепски. «Дома, в моей коробке для пуговиц. Я не понимаю, что это за история»,